Иероним, Библия и иврит. Святой Иероним, годы жизни 342 по 420, снискал известность прежде всего как знаток Библии. Он родился в Стридоне, в Далмации, на берегу Адриатического моря. Образование он получил в Риме, затем был крещен и переселился в Галлию, современная Франция, чтобы посвятить себя монашеской жизни со своими друзьями в Аквилее. Около 374 года, отправившись на восток, он задержался в Антиохии. В течение 4 или 5 лет жил отшельником в сирийской пустыне и тогда же начал изучать иврит. По возвращении в Антиохию он принял сан священника, откуда перебрался в Константинополь, а в годах 382-385 он вернулся в Рим, служил секретарем папы Дамаса, папа, который правил от 366 года до 384 года, и успешно проповедовал аскетический образ жизни. По поручению Дамаса он сразу отправился на восток, а после посещения Антиохии, Египта и Святой Земли обосновался в Вифлееме. Там стал настоятелем незадолго до созданного монастыря, посвятив остаток жизни ученым трудам. Творчество Иеронима свидетельствует о его широких познаниях. Главным его достижением был перевод большей части Библии на латынь. Он собрал также немало комментариев, где пытался прибегнуть к лингвистическому и тропологическому толкованию священных текстов. Иероним также переложил на латинский церковную историю Евсевия Кесарийского и продолжил ее, написав книгу под названием «О знаменитых людях» и другие важные сочинения. Некоторые из них будут обсуждаться ниже. Большой интерес представляет также его обширная переписка, в том числе и с известными современниками. Значение Иеронима для христианского мира заключается прежде всего в том, что он заложил основы для изучения Библии в средние века. Он был талантливым переводчиком и комментатором. Правда, христианскую интерпретацию Священного Писания он в основном позаимствовал у Оригена, великого теолога, комментатора и ученого III века. Однако Ориген творил по-гречески, то есть на языке античной культуры, в средние века уже почти забытым. Вдобавок, некоторые его произведения церковь запретила как еретические. Иероним же писал по латыни, перевел на этот язык Библию, по крайней мере, большую ее часть, и прокомментировал многие из ее книг. На протяжении столетий его перевод считался в западном мире боговдохновенным, то есть продиктованным Святым Духом, поэтому обладающим божественным авторитетом. Комментарии Иеронима предопределили систему христианской экзегетики на многие поколения. Тем самым он подготовил средства для изучения и толкования Библии. Рассмотрим эту тему подробнее.